руками. Никогда, нигде не трогай ничего. Не впутывайся ни во что и никуда не лезь. В сторонку молча отойди, стань скромно в уголке и тихо стой, не шевелясь до старости своей. Если вас поймала мама за любимым делом вашим, например, за рисованием в коридоре на обоях, объясните ей, что это ваш сюрприз к 8 марта, называется картина «Милой мамочке портрет». Если вы по коридору мчитесь на велосипеде, а навстречу вам из ванной вышел папа погулять, не сворачивайте в кухню. В кухне твердый холодильник. Тормозите лучше в папу. Папа мягкий, он поймет. Начиная драку с папой, затевая с мамой бой, постарайся сдаться маме. Папа пленных не берет. Кстати, выясни у мамы, не забыла ли она пленных бить ремнем по попе. Запрещает красный крест. Если ты пришел к знакомым, не здоровайся ни с кем. Слов «пожалуйста», «спасибо» никому не говори. Отвернись и на вопросы ни на чьи не отвечай. И тогда никто не скажет про тебя, что ты болтун. Если что-нибудь случилось, и никто не виноват, не ходи туда. Иначе виноватый будешь ты. Прячься где-нибудь в сторонке, а потом иди домой. И про то, что видел это, никому не говори. Если друг твой самый лучший поскользнулся и упал, покажи на друга пальцем и хватайся за живот. Пусть он видит, лежа в луже, ты ничуть не огорчен. Настоящий друг не любит огорчать своих друзей. Решил подраться? Выбирай того, кто послабей. А сильный может сдачи дать. Зачем тебе она? Чем младше тот, кого ты бьешь, тем сердцу веселей. Глядит, как плачет, он кричит и мамочку зовет. Но если вдруг за малыша вступился кто-нибудь, беги, кричи, громко плачь. И мамочку зови. Если друг на день рождения пригласил тебя к себе, ты оставь подарок дома, пригодится самому. Сесть старайся рядом с тортом, в разговоры не вступай. Ты во время разговора вдвое меньше съешь конфет. Выбирай куски помельче, чтоб быстрее проглотить. Не хватай салат руками, ложкой больше зачерпнешь. Если вдруг дадут орехи, сыпь их бережно в карман. Но не прячь туда варенье, трудно будет вынимать.